Глава 14. Синхронизация 10,21%. Парни уехали спустя неделю. В третью экспедицию отправился Саныч в качестве пилота нашего старого верного енота и командира примкнувших к нему меланхолика и Тёмы. Молодежь сама напросилась, а вот Лафер категорически отказался. Заявил, что у него и по торговой части столько дел, что еще только за огоньками по лесам гоняться не хватало. Ну да и ладно. Заставлять кого бы то ни было я не собирался. Из центра выехало три танка. Уже в устье нашего ручья к ним присоединился наш четвертый. Кроме наших, в путь отправилось еще по трое от Якудзы и Умбреллы и шестеро от сталкерзов. Последние, кстати, нагрузили свою машину радиомаяками. Решили сразу отмечать дорогу, чтоб другим, тем, кто последует к месту обретения силы, было проще. Единственное, что частоту встроенных в маяки передатчиков нужно было либо долго и упорно подбирать, либо каким-то образом получить от сталкерзов. Альтруисты в нашей колонии не выживают. Да. Спутник связи компании и без того уже висел над той весьма интересной во многих отношениях областью. Так что мы могли, если не голосом общаться, то хотя бы переписываться. Ну и на нашем закрытом форуме парни отписывались обо всем интересном. Впрочем, ничего экстраординарного. Пара нападений скорпов не в счет. С ними мы уже умели сражаться, и кроме досады о бездарно потраченном времени их атаки не вызвали. Три предоставленных администрацией машины были еще плотно загружены научным оборудованием, а все участники экспедиции заранее получили задание о всесторонней помощи научному персоналу компании. Морган, учитывающий опыт прошлого нашего похода, подстелил себе соломки, как говорится. Единственным исключением был Саныч. У него была единственная задача – довести караван до точки и потом вернуть обратно. Не особенно сложно, но вознаграждение было существенно больше, чем у остальных. Тут снова мой знакомый британец постарался. Как только услышал, что как раз в окрестностях гнезда энергетических форм жизни находится месторождение Калифорния, и что мы заодно намерены набрать полный багажник руды, пластины радиационной защиты тут же сами собой образовались. Как сказал механик, если нет, но очень нужно, то есть. Может, с земли оперативно доставили, может, где-то на складе завалялись. Нам, по большому счету, было наплевать. Главное, что технику и нежных андроидов мы от влияния радиации защитили. И мы купили-таки второй танк. Механик был счастлив взяться за доработку нового енота. Опыт эксплуатации первого его творения у нас уже был богатый. Свои хотелки мы ему регулярно озвучивали. А он, как оказалось, все это методично записывал в блокнотик. И, наконец, дорвался. Тем более, что теперь мы сами могли производить листы стали. Мастер выдал какую-то жуткую спецификацию. Ради производства по этой формуле нам пришлось добыть еще несколько килограмм алюминия, и в итоге получилась прочная и легкая броня. Технически у вездехода центр тяжести располагался точно по центру салона под днищем. Обвешивание листами железа несколько этот центр сместило, но не настолько критично, как некоторое удлинение корпуса. Механик решил проблему весьма забавным способом. Во-первых, впереди появился устрашающего вида бампер с дугами, вроде классического кенгурятника. А во-вторых, у преобразившегося енота появилась защита колес. Теперь из легкого стрелкового оружия машину было поразить почти нереально. Мощности на новые обвесы не хватало. Танк все еще мог разогнаться до тридцатки, но не больше. Вездеходные качества наверняка тоже пострадали. Проверить пока было негде, хотя механик и предупредил, что даже в средней паршивости грязь на этом монстре лучше не лезть. А грязь у нас вдруг появилась. Однажды, через пару дней после отбытия третьей экспедиции, небо затянуло низкими, светящимися, светло-серыми тучами, и в воздухе образовалась водяная взвесь. И дождь не дождь, и туман не туман, что-то среднее. И висело это среднее в окрестностях центра часов 40. А потом за считанные минуты тучи разорвало в клочки, и все вокруг снова залило нестерпимо ярким белым светом. А грязь осталась. Местная растительность почти не спасала. Почва раскисла настолько, что передвижение за пределами цитадели даже пешком практически прекратилось. Ступни носителей не были оборудованы какими-нибудь шипами или ярко выраженным протектором. Ходить по скользко, легко налипающей на подошвы жижи было довольно сложно. Слава богу, что этот катаклизм, на несколько смен выключивший всяческую добычу органики, не затронул наших путешественников. Они и видели горб из туч в нашей стороне, но все равно сильно удивились, когда узнали, что тут что-то вроде дождя идет. Дни шли своим чередом. Как-то буднично, словно бы само собой, у нас появилось пополнение. Тот самый Эль Торо, о котором говорил механик, и еще два человека. Дхус и Цербер. Борис, Константин и Игорь, соответственно. Боря раньше в онлайн-игры не играл, потому нашему способу определения качеств человека ничуть не удивился. А вот Костя и Игорь, как мне показалось, были поражены в самое сердце. В центре тоже произошли изменения. Во-первых, администрация ввела новое правило – профессии колонистов. Объяснили эту непонятную муть тем, что якобы собираются более широко использовать операторов в программах компании и хотели бы знать, у кого к чему есть предрасположенность. Можно подумать, какой-нибудь Педро из фавел Рио-де-Жанейро всю жизнь мечтал копаться во внутренностях инопланетных тварей. И из леса он не вылезает не потому, что хочет бабла поднять, а по зову сердца. Наивные. Профессии ввели несколько. Корсар, разведчик, наемник, охотник и инженер. Обзавестись профой было не просто, а очень просто. После очередного обновления системы всего-то и нужно было открыть соответствующее меню в интерфейсе носителя и выбрать нужное. Все. Я и не раздумывал особо. Сразу ткнул в разведчика. И система подтвердила выбор, накинув сразу 0,03% синхронизации. Оставалось надеяться, что это реальное увеличение степени овладения мною искусства управления андроидом, а не простая подачка от админов. Могло ведь и такое быть. Только-только утихла суета с профессиями, как операторское сообщество потрясла следующая новость. Группа операторов, придерживающаяся мусульманской религии, скинулись в реале деньгами и купили у компании право на основании собственного городка. Оказалось, что они и место уже присмотрели подходящее. Далековато, как по мне, строго на юго-запад от центра, километрах в 50. Назвали его Кабул. Как бы намек жителям Европы и США, Афганистан-то на земле так и остался никем не покоренным. Вообще, если бы не сумасшедшие проблемы с логистикой, место удачное. Мы с Цербером пробежались, посмотрели. Ровная площадка на берегу безымянного ручья, уже застраивающаяся стандартными модулями администрации. Рядом невысокие скалы, в камнях которых нормальное содержание железа обнаружилось. А в глинах на берегу водоема – алюминий. Если не ошибаюсь, такую глину бокситом называют. Сразу подскочила цена на цемент. Лафер, излучая флюиды натурального счастья, потер железные руки и продал арабам все наши запасы. А это на минуточку – 6 с небольшим тонн. Вырученных денег на покупку еще одного танка бы хватило, но мы решили пока не тратиться. Копить на тяжелое вооружение. Все были абсолютно уверены, что вскоре оно появится в магазине залов администрации. Спрос зашкаливал, а компания никогда не упустит прибыли. Обменять ими же введенную виртуальную валюту на оружие? Почему нет? Пулеметы будут минимум с 200% накруткой, а чтобы заработать на них, добытчикам придется в который уже раз вырезать в лесу все живое. И, кстати, да. Как только на стройплощадках Кабула начали суетиться операторы, первой постройкой колонистов стала мечеть, а не стена, как в оазисе. Окрестные леса преобразовались в классический заслон. Планета стремилась ограничить расползание неугомонного человечества. Если раньше еще можно было этот факт считать случайностью, хитрым вывертом местной природы, то теперь даже компания была вынуждена официально признать это системой. На неофициальном форуме событие широко обсуждалось. Операторы строили теории, спорили вплоть до матерщины, но ни к какому единому мнению так и не пришли. Профессиональные ученые из штата компании многозначительно отмалчивались. А я вдруг вспомнил здорово меня однажды поразивший момент. Это когда тревога о новом наступлении орды тварей на стену периметра зазвучала раньше, чем монстры, собственно, пошли на приступ. Помню, мы еще минут пять стояли на гребне, настороженно вглядываясь в сумеречный лес и надеясь, что, может, пронесет. Тогда особенно напряженная атака начисто вымела из головы все мысли и конспирологические теории. А тут вдруг вспомнил и пришел к выводу. Компания точно что-то знает. Больше того, админы имеют возможность эти заслоны формировать. Смогли же они вызвать штурм тварей, значит, знают, каким образом можно на местную фауну воздействовать. И что с того? Да ничего. Их легко можно понять. Пока не ясно, чем так дорог порошок, добываемый из органики, но то, что это основной вывозимый из колонии на Землю ресурс, сомнений нет. И в том, чтобы создать условия для быстрой и эффективной добычи, прямой их интерес. Слава богу, от практики ежедневной обороны периметра отказались. Сколько тогда ценных органов просто в поле валяться осталось, не поддается подсчету. Имеющихся в наличии операторов просто не хватало, чтобы каждое тело вскрыть и нужное по кубам разложить. Теперь же все иначе. Круговые заслоны, леса, населенные определенными интересующими админов тварями, вокруг каждого из основанных землянами населенных пунктов. Пункты приема в каждом поселке. Не удивлюсь, если вскоре там же и лаборатории по выделке кристаллического порошка появятся. Все-таки килограмм кристаллов быстрее и проще в центр доставлять, чем тонны заполненных органикой кубов. Посадочная площадка для шаттлов пока только в столице имеется. С появлением Кабула и еще кое-что изменилось. В центре все чаще стали возникать конфликты между мусульманской диаспорой и всеми остальными. Кабульцы не весь чего вдруг возгордились, почувствовали себя единственными и неповторимыми, особенными, правоверными в окружении неверных. Кстати говоря, в самом Кабуле о зоне условной безопасности объявлено не было, а не запрещено, значит разрешено, не так ли? И вот всех непричастных к одной строго определенной религии там просто убивали. Просто и незамысловато. Нет, от посещения город никто не мог закрыть, но передвигаться там разрешалось только в сопровождении местного жителя. А вот в окрестностях, в радиусе километра от городка, уже никто никаких претензий не предъявлял, так что мы с Цером там все облазали. Исследовали все, что смогли. Даже у входа в шахты, которые кабульцы начали строить, побывали. С Игорем было просто. Мы с ним примерно одного возраста, и в разговоре не нужно было задумываться, поймет тебя собеседник или нет. В бою, а мы частенько нарывались на тварей, тоже понимали друг друга с полуслова. Он, кстати, открыл мне глаза, как профессиональные добытчики органики теперь охотятся. С помощью автоматических пистолетов с глушителем. Все просто. Если в магазине больше десятка патронов, а самой популярной у трапперов оружием была беретта с 18 зарядами, любой бой с монстрами превращался в избиение младенцев. В центре посетил залы модернизации. Давно там не был и был приятно удивлен сильно расширившемуся ассортименту. Тут тебе и короткоствол всевозможный, с патронами, естественно. Пистолеты-пулеметы тоже присутствовали, но, думается мне, особенной популярностью не пользуются. Для охоты слишком велик расход боеприпасов, а для войны с другими операторами – низкая энергия пули. Сейчас все вокруг уже новыми из композитной брони щитками носители оборудовали. Даже чудовищный калибр стандартного автомата бывает не пробивает. Что уж говорить о пистолетных патронах. Сильно расширился выбор всевозможного обвеса носителя. Кобуры, разгрузки с кармашками быстрого доступа для магазинов, новые рюкзаки и ранцы. Я уже слышал, что часть операторов в носильщиков переквалифицировалась. Обзавелись здоровенными ящиками с креплением на спину андроида и таскают по найму грузы. Ну или добычу за охотниками. В кланах, особенно многочисленных, это вообще модная тема. Разделение труда. Одни твари режут, другие разделывают, третьи оттаскивают, четвертые от бандитов охраняют. Несколько таких бригад за сеанс заслон вокруг центра начисто выбивают. Из фауны там ничего живого не остается. И в итоге, кстати, в пересчете на каждого участника этого бригадного подряда выхлоп даже больше обычного получается. Холодного оружия куча. От новых укрепленных лезвий для оснащения носителя до здоровенных мечей, чем-то отдаленно на мачете смахивающих. Куда их можно применить, тоже вопрос. Рыцарских турниров у нас вроде еще не проводят, а в лесу с этой железякой вообще делать нечего. Там более короткие клинки в почете. Щиты. В продаже появились щиты. То ли генерал пробил таки тему, то ли кто-то еще умный нашелся. Идея-то в принципе неплохая. Нужно будет самим сделать парочку. Обкатать тактику их применения. Если все получится, снабдить девайсом все отряды охраны караванов. Броневые листы на вездеходах тоже хорошая тема и здорово выручает, но появляются проблемы с маневренностью. Нападающие уже научились атаковать танки с таких углов, которые из бойниц не просматриваются. Приходится доворачивать машину, а вот десант со щитами тут бы здорово пригодился. Впрочем, воеводой у нас Саныч числится. Вернется из похода, пусть разбирается. У меня у самого забот полон рот. Купили с Игорёхой себе по кобуре под беретту, с ней самой вкупе, по рюкзачку и прокачали баллистические вычислители. Тоже новая услуга, кстати. Теперь можно с помощью новых программ усилить что-то одно – прицельную дальность, поиск уязвимости или скорость прицеливания. Не удивлюсь, если вскоре и все сразу апнуть получится. За серьезные деньги, это понятно, но оно того стоит. Боеприпасы еще новые купили понемногу, чисто попробовать. Я с увеличенным зарядом, а ЦИР – разрывные, наносившие дополнительный урон осколками. Раз уж мы все равно в паре последнее время работали, я стану на дальних подступах врага огнем встречать, а напарник поближе добивать. Синергия, блин. Упаковались, выходили из залов, довольные, как слоны. И тут на контрасте увидели очередной с участием кобульцев конфликт. Все бы оно ничего, если бы другими его участниками не были парни из Якудзы. Пришлось подойти. Своим хоть морально да помочь. С чего все началось, не скажу. Подошли мы сильно позже. А вот чем кончилось, я даже сам не ожидал. Среди союзников оказался один из старших клановых офицеров. И видно, его так достали, что он не придумал ничего лучшего, как пообещал снести Кабул к чертям свинячим. И животное это подобрал так метко, что обиженные мусульмане на якудзу с ножами кинулись. И тут же и те, и другие, да и мы с Цером заодно, застыли изваяниями. Включился режим соблюдения условной безопасности, и система отключила двигательные функции участников инцидента. Довольно поганое, я скажу, чувство, когда все видишь, а сделать ничего не можешь. На вроде живой статуи. Через несколько минут явились несколько операторов за какие-то особые заслуги, отобранные админами в ряды колониальной полиции. По-быстрому просмотрели данные с расположенных у входа в складской комплекс видеокамер, определили виновников и тут же выписали кобульцам штраф. Да нормальный такой, по 50 тысяч на нос. По сути, стоимость страховочного андроида со счетов списалась. Душманы ругались, грозились найти в реале и всю семью вырезать, но за оружие больше не хватались. Система безлика, и родных у нее нет. Вырезать нечего. На будущий же день стало известно, что якудза таки объявила войну поселению Кабул и тут же спросила поддержки союзников. Что оставалось? Пришлось вписаться и нам. Так и началась самая странная война, в которой участвовала семья.